Глава 41. Ярослава. Бабушка не хотела отпускать меня. Она беспокоится, а я уверена в том, что мы все делаем правильно. К тому же скучно ей не будет. Саркис очень попросил мою бабулю посидеть с сестренкой еще несколько дней. Решил, что выиграет гонку, на которую все же поставил его Гордей. Заодно немного выжит эмоций и сможет поговорить с маленькой Анаит о маме. Бабушка с удовольствием согласилась. Она прониклась и к дерзкому Саркису, и к малышке. Гордей погрузил в багажник такси последнюю сумку с моими вещами и вернулся за мной. «Береги их!» – строго наказывает ему бабушка. «Понял меня?» «Понял», – улыбается мой будущий муж. «И себя. Себя тоже береги, мальчик», – говорит бабуля гораздо тише, будто ее теплое к нему отношение все еще остается большим секретом. Благодарно обнимаю ее, сплетаю наши с Гордеем пальцы и вывожу его в подъезд. По ступенькам спускаемся, держась за руки. Калужский помогает мне сесть в такси, садится рядом и тут же снова берет за руку. Всю дорогу смотрит на меня и улыбается. Солнышко такое теплое за окном, летнее. Стекло нагрелось, и правую щеку начинает подпекать. Двигаюсь ближе к своему мужчине, кладу голову ему на плечо. «Ты же пойдешь со мной на плановое УЗИ?» Рисую ногтем по его тонким светлым брюкам. Мышцы на бедре все время вздрагивают, будто его бьет едва заметным импульсом тока. «Я не отвечаю на дурацкие вопросы», — целует меня в волосы. «Чувствуешь себя как? Не жарко? Не укачало?» «Нет, все хорошо». По дороге заезжаем в супермаркет. Я убраться успел, а холодильник без тебя затаривать не стал. «Вдруг ты захочешь еще чего-то, кроме курицы?» Посмеивается Гордей, толкая тележку впереди себя. «Хочу. Много свежих ягод. Я их и до беременности обожала, а сейчас готова есть в прикуску с жареной курицей, с чаем, с омлетом и просто так». Звонила своему гинекологу. Она сказала, с ягодами надо аккуратнее. Все же сильный аллерген. Поэтому, вздохнув, кладу в нашу тележку всего два лотка. Малину и клубнику. К ним добавляю зеленые яблоки, молочку и еще всякой всячины по списку. Мои родители прислали денег. Гордей забрал у меня карточку и расплатился своей. Вернул уже в такси. Мама еще развернутый анализ прислала по тем препаратам. Я забыла тебе сказать. Вспоминаю уже возле подъезда. Сейчас придем, сразу перешлю. Родители делали его от своего института. Там есть официальные подписи и печать. Так что можно отдать адвокату, чтобы приложил к остальным документам. Исследование заняло гораздо больше времени, чем я думала. Надеюсь, это поможет. Гордею хоть и сказали, что ничего не будет, я все равно переживаю, поэтому очень обрадовалась, когда получила письмо от мамы. «Передай маме от меня огромное спасибо. И не трогай ты ничего!» Отбирают у меня самый легкий пакет, в котором лежат мои ягоды. «Ключи у тебя?» Киваю. «Поднимайся вперед. Дверь мне открывай». Послушно топаю к нашему подъезду. Поднимаюсь на этаж. С трепетом в сердце подхожу к двери нашей квартиры. Опускаю взгляд себе под ноги. Темные пятна крови Гордея въелись в бетон. Их уже ничем не выведешь. Я безошибочно могу определить, где именно они расположены. Закусив губу, проворачиваю ключ в замочной скважине и вхожу в маленькую уютную прихожую, заполненную нашими вещами. В квартире пахнет моющими средствами и летом. Форточка, наверное, открыта, и окно в спальне. Так и есть. Занавески отодвинуты в сторону. Наша спальня залита солнечным светом. Гордей сменил постельное белье и покрывало. Не знаю, чем ему не угодило последнее. Мне не важно. Все равно это наше с ним уютное гнездышко, как принято говорить. Примерно так я сейчас это место и ощущаю. Фантазия дорисовывает в комнате детскую кроватку с мягкими бортиками и газовым полупрозрачным балдахином. Если убрать от кровати тумбочку, стоящую с моей стороны, детская кроватка отлично встанет. Купим коляску со съемной люлькой, чтобы не нагромождать однушку лишними предметами. А малыша удобно будет перемещать по нашим скромным квадратным метрам. Комод полностью освобожу под детские вещи. Бабуля вот втихаря уже начала покупать ползунки с машинками, милые чепчики и пинетки. Все спрятано. Но я сунула свой любопытный нос. Это чертовски мило. Такая забота с ее стороны. «Родная, все поднял». Горячие ладони Гордея ложатся мне на животик. «Сейчас разберу, схожу в душ и приготовлю поесть. Иди в душ. С готовкой я справлюсь сама. У тебя завтра только консультация в универе». Его ладонь оказывается под моей футболкой. Чуть шершавые пальцы плавно выводят круги над мягкой резинкой удобных оладинов. «Угу». Откидываю голову ему на плечо, кайфуя от прикосновений. «А на УЗИ во сколько?» «К 3. Если ты меня из универа заберешь, как раз успеем». «Я тебя на мотоцикл не посажу, родная. Не обижайся. На общественном доберусь. В больницу на такси поедем». «Все время на такси дорого», напоминаю ему. «Разберемся. Пойду. Мокрый весь. Самому от тебя противно. Или вместе пойдем». Водит губами по кромке уха. «Пошли». Улыбаюсь, попой чувствуя его эрекцию. Долго и нежно ласкаемся под струями теплой воды. Мое тело стало каким-то гиперчувствительным. Каждое прикосновение к Гордее воспринимается острее до сумасшедших мурашек, до искр в глазах, до громких стонов, которых здесь можно не бояться. Его мягкие губы ласкают соски и кожу на груди, оставляют едва заметные розовые следы, которые быстро исчезают. Гордей разворачивает меня к себе спиной. Очень осторожно входит. Каждый удар его члена выбивает воздух из моих легких до самого конца, до головокружения. Положив ладонь мне на горло, разворачивает и запрокидывает мою голову. Чуть сдавив горло пальцами, дотягивается губами до моих губ и пьет мое дыхание. Языком повторяет движение собственного члена, пока я не начинаю задыхаться. Отпускает. Тяжело дышим и улыбаемся. Все такое новое теперь между нами. Мы новые, взрослые, но все равно еще такие дураки. Из души вываливаемся на дрожащих ногах, раскрасневшиеся. У него глаза горят, у меня, наверное, тоже. Гордей не дает посмотреть в зеркало, все время целует до самой спальни. Вытираем друг друга мягкими полотенцами, переодеваемся в домашнее и вместе идем готовить. Жареная курица, вареный рис, салат из свежих овощей и мягкий хлеб. Нам никогда не надо было много или дорого, чтобы быть счастливыми. Не хватало только откровенных разговоров обо всем, плохом и хорошем. Тянусь через стол, касаюсь кончиками пальцев его руки. Гордей улыбается, считывая с моих глаз ту горечь, что пока никуда не ушла. Вздыхает, откладывает вилку. Поднимается, чтобы через пару шагов опуститься передо мной на колени, уткнуться лбом мне в ноги и шептать: «Люблю. Прости. Верь мне, пожалуйста». «Верю», — шепчу в ответ, зная, как ему это важно.